все говорить вам. Прохор, что говорить? Что видела, что слышала, о том говори. А что ты видела? Ты выдумала? Выдумала, а не видела. Пошла вон, идиотка. Я тебе всыплю порошок. Слово это забудь. Выгнал. Мечется по комнате, подходит к двери, как будто не может шагнуть дальше. Что, Вася, как? Действительно? Вася, да, кончился. Людмил, мам, я возьму лавр? Вася, да, бери. Прохор, удивительно, как это он? Вполне здоров был. Мы с ним до 4 утра, Вася, коньяк пили. Прохор, верно. Мне сейчас Лизавета сказала, вот порошок ты ему. Вася на изжогу жаловался, соды просил. Прохор обрадовался. Сода, ага. Людмила, дядя Прохор, ты ужасный. Папа скончался, а ты улыбаешься. Что это? Прохор, ничего, Людок. Вася у телефона. 6:53. Да, спасибо. Кто? Вы, Яков Львович, пожалуйте к нам. Нет, сейчас немедля. Да, Сергей Петрович скончался. Нет, был вполне здоров в одночасье. Никто не видел, как. Пожалуйста. Прохор тихо с восхищением. Богатырь ты, Васса, ей-богу! Васса изумленно. Это что еще? Что ты, дурак, плетешь? Опомнитесь, дурак!